Матерь Агни-йоги. Надо сердцем понять и принять неизбежность чередования подъемов и пролаи сознания, и не сетовать очень, когда наступает пролая, ведь это закон жизни, ведь именно это условие и служит трамплином для нового взлета. Ритм или чередование явлений является основой сущего, и сознание, особенно растущее сознание, подчинено своему ритму. На ритмичном движении зиждется космос, ночь сменяется днем, а зима – летом. Силы духа найдем спокойно, уверенно и радостно ждать у явлений великого закона.